Что побледнел? Ну, ступай с Богом! — махнул он рукой. Я вышел, не чувствуя под собою ног от радости. Надо иметь в виду, что выше приведенный рассказ не принадлежит перу самого Бурдина. Эпизод изложен Каратыгиным, родственником знаменитого трагика, в статье «Бенкендорф и Дубельт», которая была напечатана в октябрьской книжке исторического вестника за 1887 год. Существует возможность уточнить эту театральную версию. Неопубликованный допрос Бурдина, хранящийся в РГВА, занимает всего несколько страниц. На вопрос, не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу, Бурдин с благородным негодованием отвечает: «Никогда не принадлежал и не имел ничего подобного в моих мыслях». С Данилевским, которому нравится его Бурдина сценическое искусство, он познакомился случайно, в маскараде, имевшем место быть в Большом театре, а через сказанного с Катениным и Европеусом, но об их неблагонамеренных действиях он ничего не знал. Бурдин не отрицает знакомства с 26-летним Николаем Данилевским, лучшим в России знатоком фурьеризма. Их могла связывать только молодость и общее поклонение Мельпомене. Автор «Бедных людей» тоже встречался с Данилевским на пятницах в Коломне и у Плещеева. Зимой 1849 года оба они, вкупе, разумеется, с вечным искусителем Спешневым, толковали о возможности печатать за границей. Будущий автор России и Европы мог бы свести с Достоевским и молодого актера Бурдина. Может быть, критика в журнале «Эпоха» была бы тогда более сдержанной? Редактор не имел обыкновения публично бронить старых друзей. Но Данилевский знакомит Федора Бурдина с совершенно другими лицами. И на единственный серьезный вопрос, правда ли, что он, Бурдин, в апреле 1849 года ходил в маскарад с Катеневым, во время которого тот предполагал разбросать билеты, где было написано, что в Москве вспыхнул бунт и прибывший туда государь убит, Бурдин отвечает: «Действительно, я находился в маскараде с Катеневым, точно как и с другими моими знакомыми, но он подобных слов мне никогда не говорил». После чего неосторожный в своих знакомствах любимец публики был, как мы помним, отпущен на волю. С ровесником Бурдина, 22-летним Мордвиновым, обошлись еще более гуманно. Человек без особых примет. В тот же день, 2 сентября, генерал Сактынский, тот самый, который расшифровал Антонелли, отправляет Набокову очередное секретное отношение. В нем сказано, что комиссия по разбору бумаг, рассмотрев онные у арестованных коллежского секретаря Николая Мордвинова и актера Бурдина, не нашла в этих бумагах ничего, относящегося к известному делу, ниже обращающего внимания. Собственно, этого и следовало ожидать. Вряд ли Мордвинов, чей дом был уже однажды почтен жандармским визитом, проводил лето 1849 года в беспечности и неге. Уж ежели, как сказывают, из его квартиры был незаметно вынесен типографский станок, что тогда толковать о каких-то бумагах? Его архивное, тоже неопубликованное дело, немногим толще скудного досье Бурдина. На вопросные пункты Мордвинов отвечает кратко, но вразумительно. Он не скрывает, что мать его умерла, а отец, тайный советник, живет в Петербурге, и что он, их сын, имел честь окончить Санкт-Петербургский императорский университет. На службу вступил осенью 1847 года, но штатного места не имеет, под следствием и судом не бывал, недвижимым имением или собственным капиталом не обладает, не обладает и семейством, на пропитание получает средства от отца».